Знаю, знаю, читали, смотрели. Киднеппинг, дети-заложники, знаю. Но если постоянно думать только об этом, жить станет вообще невозможно. Кто знает, кого и когда возьмут в заложники. Да мы все заложники в этой грёбаной стране и на этой грёбаной планете. Ты сам не боишься умирать? Ну так и за детей не бойся. Конечно, идеальный агент спецслужбы – это человек без родины, который не только детей, но вообще никого не любит, ничем не дорожит и никому его не жалко. Таких все фашистские режимы 20 века наплодили предостаточно. Но ты, кажется, не такими хотел комплектовать нашу команду. Вы с дедушкой, кажется, что-то новое придумали. Интеллигентов каких-то с тонкими пальцами музыкантов и с РПГ наперевес. «Ну ладно, хватит, остановись!» Ясень улыбнулся. «Хочешь ребенка? Будет тебе ребенок!» Но все оказалось не так просто. Прошло 2 месяца, как мы перестали предохраняться, а задержки все не было. «Терпеть не могу врачей. Нет, не тех, с которыми мы вместе наших ребят с того света вытаскивали в Пули-Хумры или в Кандагаре. Не тех, которые меня в Ереване латали, а обычных, без погон, которые в простое мирное время в наших ублюдочных поликлиниках и больницах запросто могут загнать тебя в гроб с помощью всего лишь сидения в очередях к кабинету или мучительного ожидания укола, когда лежишь на грязной, пропахшей мочою койке, в глазах темнеет от боли и слышишь, как все медсестрички весело поют в ординаторской. Но у них там пьянка по поводу дня рождения нового врача. Так получилось с матерью Ларисы Булатовны в Свердловске. Лежала с переломом ноги, а умерла от простой почечной колики. Мне тогда было 10 лет, а в 12 уже в Москве мне резали аппендицит. Прилично вроде бы больница, но что-то они там напороли с наркозом. Экономили, что ли? Мне было очень больно, я помню. Очень. И с тех пор не люблю врачей. Я, правда, совсем забыла, что теперь буду обслуживаться на другом уровне. 4-е управление Минздрава, Кунцевское ЦКБ, наблюдение персональное у каких-нибудь академиков. И все равно тошно сделалось. Даже плюнуть захотелось на всю эту бодягу. Но ты уже знаешь, я страсть какая упрямая, если чего решила. Не все в порядке у вас с гормонами, милочка. Солидно и чуть иронично заметила Светила, изучив все мои анализы. Да ну! Изобразила я удивление и, стараясь нахамить, ему добавила. А почему же трахаться хочется постоянно? Светила было невозмутимо. «Это, милочка моя, разные вещи. Сексуальная активность и способность к репродукции». «К чему, к чему?» «Ах, ну да. Так и где же будем брать необходимые гормоны?» «Найдем», — успокоило оно. «Попьете лекарства, милочка, посидите на диете, снова пройдете обследование». «А спортом можно заниматься?» «Даже нужно. Нервничать только не надо, психовать. Вот это самое дрянское дело!» Я улыбнулась грустно, подумала. «Не получится!» Но промолчала и начала пить какую-то гадость. Маленькие такие таблеточки в желто-голубых пузырьках, по несколько штук в день. Кажется, назывались они «Клостилбегит». И в качестве побочного действия сулили мне близнецов. А вообще-то этот академик Шнайдер был большой спец по бесплодию. Если он говорил, что случай не безнадежный, значит, так оно и было. В мае Сергея осенило. «Слушай, я планировал послать тебя в Израиль на обучение осенью. Так ты поезжай сейчас. Во-первых, климат, море. Во-вторых, фрукты, витамины. В-третьих, у них там, Шнайдеров, больше, чем у нас бесплодных женщин. Лучшая в мире медицина. Мне было грустно расставаться с Сергеем тогда. Как-то особенно грустно. Но в целом идея была прекрасная. Он приезжал ко мне несколько раз. Лечение и обучение шло нормально, но результата пока не давало. То есть лечение не давало результата. Обучение совсем наоборот. К концу июля, когда я приехала в Москву на каникулы и на 19-ю партконференцию, я смачно ругалась на иврите и с гордостью ощущала себя шпионом, готовым внедриться куда угодно. Тут-то и появился человек, знакомство с которым переменило очень многое в нашей жизни. Как-то после одного из заседаний в Кремле, возможно, даже заключительного заседания той судьбоносной конференции, Сергей притащил к нам в дом Леню Вайсберга. Леня был настоящим штатным ГБшником высокого уровня. Я поначалу сильно напряглась в отношении дружбы с ним. Помню наш разговор с Сергеем в тот вечер, после ухода Тополя. Не Тополя, конечно, даже еще и не Горбовского для нас, а просто Лени Вайсберга. «Не может полковник ГБ, прошедший всю эту проклятую лестницу, лизавший зады и хладнокровно убивавший, не может он стать врагом системы!» — почти кричала я. «Неужели ты хочешь сделать его причастным?» «Да, хочу!» — орал Сергей. «Потому что такого уникального человека мы еще 100 лет не встретим. Он просто создан для службы ИКС. Интеллигент может стать спецназовцем. Спецназовец интеллигентом никогда. Твои слова!» Выпрыгивала я из штанов. «Мои!» — соглашался Сергей. «Так он и был сначала интеллигентом, а потом спецназовцем. Им не плевать, сколько он убил там паков. Мне важно, что он сегодня хочет всем добра». «А я в этом не уверена, не уверена», — гнула я свое. «А ты в себе уверена?» — снова орал Сергей. «Во мне ты уверена? Ты ведь сама убивала маджахедов, а я убивал унитовцев, а дедушка убивал вообще всех подряд». «Не надо про дедушку», — сказала я. «Давай прекратим сейчас этот спор». И мы действительно перестали спорить. Я помню, как у меня вдруг и очень сильно заболела голова. Может быть, от слишком большого количества выпитого амаретто принес Леня. А я такого напитка раньше не пробовала. Мне дико понравилось. И по серости своей я пила его, что называется, стаканами. Может быть, от нервного напряжения, а может быть, не знаю. Но уже через 3 дня Леня Вайсберг стал полностью нашим человеком, и на Варшавку мы стали ездить вместе. Кстати, это он придумал называть причастных именами деревьев. И тут же заявил, что сам будет тополем, потому что с детства любит это самое городское и живучее из деревьев. «А я что же, буду незнанским?» — поинтересовался Сергей. «Нет», — сказал Леня, не приняв шутки. — «Ты будешь ясенем». — «Почему ясенем?» — удивился Сергей. Леня ничего не ответил, а я сказала зловещим шепотом Никулина из операции «И», чтоб никто не догадался. Наступила короткая историческая пауза, после которой все рассмеялись. Так Сергей Малин стал ясенем. А еще через минуту я сделалась вербой, причем должна признаться, что самой мне хотелось быть пальмой. Но неумолимый Вайсберг сказал свое последнее слово, и мы поняли, что он прав.